Неизвестно, как он существовал, но так или иначе он дожил до 80 лет, сохранив свои доходы нетронутыми, а капитал приумножил с помощью займов, выдаваемых под верный залог. Здесь никто не порицает его за то, что он был ростовщиком, напротив, его даже считают человеком сострадательным, ибо умеренный во всем, он был умерен и в ростовщичестве, запрашивая не больше 10% в год, в то время как другие здесь берут по 20-30, а то и больше. Благодаря своей аккуратности, расторопности и энергии, всегда направленной на приумножение, а не на уменьшение земных благ, не позволив себе роскоши жениться, иметь детей и даже курить, Дон Гумерсиндо достиг возраста, о котором я уже упомянул, и стал обладателем капитала, несомненно, значительного где бы то ни было. А здесь, в силу бедности местных жителей и природной склонности андалузцев к преувеличению, казавшегося огромным. Дон Гумерсиндо, старик весьма опрятный и внимательный к своей особе, не внушал отвращения. Костюмы, составлявшие его несложный гардероб, были несколько поношены, но без единого пятнышка. Чистота их бросалась в глаза, хотя все знали, что у него с давних времен все те же плащ и сюртук, те же брюки и жилет. Случалось, соседи спрашивали друг друга, видел ли кто у Дона Гумерсиндо обновку, но никто не мог ответить на подобный вопрос. Несмотря на эти недостатки, которые здесь, да и в других местах почитаются добродетелями, хотя и несколько преувеличенными, Дон Гумерсиндо обладал также рядом превосходных качеств. Он был любезен, предупредителен, отзывчив и изо всех сил старался угодить и быть полезным всем на свете, хотя бы это требовало бессонных ночей, труда и усталости, лишь бы не стоило ни одного реала. Весельчак, шутник и балагур, он принимал участие во всех вечерах и празднествах, если они были не в складчину, и очаровывал присутствующих любезностью обращения и умной, хотя и не слишком утонченной, беседой. Он никогда не обнаруживал сердечной склонности к какой-либо определенной женщине, но невинно, без коварных замыслов, увлекался всеми сразу. И из местных стариков никто на 10 миль в окружности не умел так ухаживать за девушками и смешить их. Я уже говорил, что он приходил с Пепите дядей. Когда ему было под 80, ей еще не исполнилось 16. Он был богат и влиятелен, она бедна и беспомощна. Ее мать, женщина простая и недалекая, не отличалась тонкостью чувств. Она обожала дочь, но беспрестанно попрекала ее лишениями и жертвами, на которые она шла ради нее, и горько сетовала на ожидавшую ее безутешную старость и смерть в нищете. Кроме того, у нее был еще сын, старший Пепиты, местный кутила, игрок и забияка. После бесчисленных неприятностей ей удалось наконец пристроить его на пустяковую должность подальше за океан, в Гавану. Однако через несколько лет его уволили за дурное поведение. От него посыпались письма с просьбами прислать денег. Мать, которая едва хватала на себя и Пепиту, приходила в отчаяние и ярость. Забывая об евангельском терпении, она проклинала себя и свою судьбу и надеялась только на то, что ей удастся пристроить дочь и таким образом избавиться от нужды. В столь трудное для них время Дон Гумерсиндо стал часто заходить к ним и ухаживать за Пепитой так настойчиво и усердно, как еще никогда не ухаживал за другими. Но таким невероятным и безрассудным казалось предположение, что человеку, прожившему 80 лет без мысли о женитьбе и стоявшему уже одной ногой в могиле, вдруг взбрела в голову подобная глупость, что ни мать, ни Пепита не могли разгадать поистине дерзкие замыслы Дона Гумерсиндо. Поэтому обе были изумлены и поражены, когда однажды после многих любезностей, сказанных полушутя полусерьезно, Дон Гумерсиндо вдруг совершенно недвусмысленно и четко спросил: «Девочка, выйдешь за меня замуж?» Хотя вопросы этому предшествовали многочисленные остроты, так что его можно было принять за шутку, Пепита, несмотря на всю неопытность в житейских делах, каким-то чутьем, присущим женщинам и особенно девушкам, даже самым простодушным, поняла, что тут дело серьезное. Она покраснела, как вишня, и ничего не ответила. За нее ответила мать: «Девочка, будь вежливой, и отвечай дяде, как полагается, с удовольствием, дядюшка, когда вам будет угодно».